Алло. На. Звонил я в 5 утра. Алло. Да. Звонил в 6 утра. Не слышал. 6 утра звонил я. А? Звонил в 6 утра я. Чего? В 6 утра звонил я. Не знаю. Но были гудки. Я же давал не слежу. Ну я вам звонил. Может, ты звонил. Да, и в 7 часов утра звонил. Не слышу. Чего тебя слышать-то? В 7 утра звонил я вам. Ночь спала. А чё вы спите-то? Сейчас пойду всю дверь топором расхуячу. На 15 лет пойдешь в тюрягу. Что? И я твою расхуячу. А, у меня железная. А окна не железные. А ты не дотянешься. Табуретку поставлю. Нет. Табуретки. Сейчас 0,2 вызову. Я табуретки твои подпилю. 0,2 вызову. Я подпилю табуретку. Подпилю топором. Знаешь, тебе хуй кто отрубит. Кто? Зуб. Мой защитник. Зуб, да? Он да, молод. Я его натравлю на тебя. А его Андрей зовут? Зубы зовут не Андрей. Влад? Он свое имя не говорит. Он во Владивостоке живет. Вчера мне звонил и в дверь стучался. Во Владивостоке. Сходу там не жил, хуйню несешь. Но он во Владивостоке, я знаю зубы. Хуйню несешь, сходу там не жил, зуб. Всю жизнь в Москве живет. Как в Москве-то? Я знаю только с Владивостока зуба. Звоню ему. Я тебе говорю, зуб в Москве живет, я с ним вижусь. А, ну это этот-то, который немощный, да? Он худющий такой, маленький, да? Трошило. Ты что, его силу измерял? Немощный. Че он сделает-то мне, этот дрищ? Хуй отрежет. Ну, я на мотоцикле-то перееду его. Перееду. Да. А не боишься, что я твой мотоцикл нахуй подожгу? А я своих друзей-байкеров позову. У меня знаешь, как сколько? Тысячи. Нет, не знаю. Тысячи. Они тебе топором всю дверь расхуячат. А я тоже расхуячу. А мы тебе топором... И я вас топором. И окна расхуячим. И окна перебью нахуй. Я же купил ружье травматическое. Оно как бы не огнестрельное, но как можно окна твои повышибать. Сегодня ночью буду выщелкивать их потихоньку. Винтовочки. А я твои, блядь, топором буду охуячивать в это время. А ты не докажешь, что это я. Ты мои, а я твои. Я твои выщелкаю сегодня, все выщелкаю. А я твои выщелкаю, нахуй. Заберзнешь, нахуй. Тебя, блядь, как зовут-то? Игорь. А, это Игорь. Что прикидываешь с таким хорошим, блядь, таким дружком, а то вдруг расхитушился. 500 рублей я хотел дать, да? А? 500 рублей тогда хотел дать тебе. Во-во-во-во, 500 рублей на тебя даю. Да. Какие слова-то? Мои. Мои были слова. А, слова только. Да, потому что там паренек какой-то скидывал деньги. Ну, парень, там, короче... Доброжелатель какой-то подкинул деньги, а я взял и сказал, что это я. А ты их взял? Да. Не стыдно? Нет. Я постоянно у тебя под дверью шурую. Тебе там приходят какие-то парни, оставляют там то деньги под ковер, то еще что-то. А я беру туда руку, просовываю, смотрю, там то 500 рублей, то сотка лежит, то еще что. Я всегда там... Сроду никогда под ковер, дураков нет, деньги не подсунут. Потому что ты орешь, дверь никому не открываешь. Вот они берут под коврик, ложат, а я забираю. А я вперед тебя смотрю, и никогда под ковриком нету. Так потому что я-то уже все забарабал. Нет, я первое смотрю. Я все окна расхуячу. У меня есть винтовка. Не будет у тебя ни одного окна сегодня ночью. Замерзнешь? Ты будешь стрелять, а люди будут мимо идти, тебя за хуй схватят. А я... Да там ее не слышно почти. Но будет только выщелкиваться окна. Это... Ну они будут видеть, что ты нацелился, и за хуй схватят, мужики. Я сказал, я тебе все окна выщелкаю. А я твои топором отхуячу. А ты не докажешь, что это я был. Понятно? А ты сам признался. Да, может, это не я. Может, ты разговариваешь... Не ты. Уж других не найдется. А может, я инопланетянин? Уж какие бандюги 218-е, это во всей Москве не сыщешь. Может, я инопланетянином представился? Может, или я еще что? Откуда ты знаешь? Хуйню не пари, дураков нет. И это ты... Инопланетяне, блядь. Что? Кто? Инопланетяне какие-то. Где? Ты сказал. А у вас был Руслан? Сейчас он лежит, храпит. Пьяный, что ли, опять? В дымину? Нет, трезвый, уставший. Трезва, да, она? Она... Руслан-то трезвая? Трезвый. Она же она. А? Она же она. Не поняла, блядь. Она же она. Это чего такое? Ну, Руслан, это же она. Какая же она? Она это. С хуйной она, да? Ну, прицепил, присобачил. А, нитки не пришил. Ну, ему хирург сделал. Я... Ты псих, бля, ты псих, лечись, пока не поздно. А, стойте. Про инопланетян. Они на чем передвигаются, как вы думаете? Вот. Ничего не знаю, никаких не существует инопланетян, это хуйня. Ну как не существует? Уже доказано. В мавзолее. В мавзолее. Что лежит... хочешь, можно доказывать. Чего нет, того и будут доказывать. Фигара тут, фигара там. Да, если бы был инопланетянин, его бы как-нибудь схватили бы. Так он есть. А чё же его не схватят? А чё ж вы на него не вызываете милицию, когда он приходит к вам? Он никогда никакой инопланетян к нам не приходил. Чего не несёшь-то? Был у вас дома, вам постоянно приходит инопланетянин? Наполетянин? Чё, не видели, что ли? Вот вы, когда я прихожу, так вы видите. А когда инопланетяне прилетают, вы не видите ничего. Вы просто боитесь это сказать, потому что за дура. А ну я же видел инопланетян. Да что ты? В нашем... Ты их не схватил, если видел. Я вызывал милицию. А чё ж милиция прозевала их? А чё же они на своих тарелках летучих? Ну, у них не тарелки. У них не тарелки, у них эти... Скутеры. Крылья. Не крылья, скутеры. Железные. Угу. Ну вот, вы поняли, про что я говорю? Нет. Ну скажи, скутер. Инопланетяне на... Хуюпер. А? Хуюпер, блядь. Инопланетяне на скутере. Угу. Сейчас всю дверь расхуячу. И Руслан мне поможет. Понятно? Какой Руслан? Ну, который спит там у вас, дыхнет. Да что ж он дурак свои собственные двери расхуячивать? А я скажу, что это был инопланетянин. Видели же, вот был фильм «Марсианин» сняли. Это же про ничего вот вашего... Ничего я не видела. Это же вот вашего... Иди к психиатру, бредишь, ебаная, иди лечись. Фильм «Марсианин» сняли. Вы это же вот... шизофреники, в отца все. Ну, блин, да я серьезно говорю, даже фильм сняли. Это само правительство оплачивало. Фильм «Марсианин». Это вот у вас на Войковской... И инопланетянин ползает по чердакам, лазит, скрывается. Вот его ловят постоянно. И никак не могут поймать, потому что он умеет уклоняться. Потому что где он прячется, что не могут поймать-то? Но он умеет уклоняться. Где, блядь? Уклоняться умеет. Ой, несешь. Беги к психиатру, лечись, ебена мать. Подождите. Вот слышали историю про кыштымского карлика Алешеньку? Нет, не слышала. Ну, где бабка, короче, на кладбище маленького инопланетянина нашла и к себе забрала. Ребенок. Угу. Да, да, серьезно, это уже доказано. Там даже есть чучело. Голова только этого чучела пропала, ее, короче, в этот... выбросили. Как я своего ребенка выкинул. Куда? Но я не скажу куда, но я его избавился от него, потому что он задолбал мне. Он орал все время. И не стыдно, Бог все равно, блядь, накажет, если ты свое дитё уничтожил. Мне пофигу. Мне он надоел, это дитё. У меня. Мы же от к него отказывались, от ребеночка. От нее. Этот. Писали заявление. Тебе Бог откажет. Возьмет и накажет. За детей, знаешь, как наказывает. У нас некуда было его деть. Бабка это, она же с ним пожила. Ну, 3 дня она с ним сидела, водилась, а потом некуда. А мы в лесу его оставили. И все, и ушли. В лесу? Да. Ну, там подберут, лесник подберет. Ну, это когда было-то? По новостям что-то не передавали, что нашли ребенка. Ну, может, умер там, может, кто-то съел. Да, детей без конца подкидывают, бляди. Как, почему, бляди? Потому что бляди. Кто детей подкидывает, то это бляди. А что, нельзя, что ли? Почему нельзя? Почему это детей надо подкидывать? Чего несешь-то, ёб твою мать? Ну, их выкидывать надо. Самое священное — это дети. Вот вы же были ребенком, а вы превратились в хрен знает что. Да. Я-то был, я как родился хорошенький мальчик, так и остаюсь им. А вы... Как родились дебилюгой, так и остались. Вот вы. Какой ты хорошенький. Вас весь район вас ненавидит, 218-ю. На вас петиции составляют, чтобы вас ликвидировать из района. Петицию? Подписи собирают. Я видел эту петицию. Там не хватит подписей. Там в петиции надо минимум 300 человек, чтобы подписали. Там, да 200... там 130 наберется. Там 295 только, там нету 300. Они уже никак не наберут, уже нету. Наберут, не... голоса наберут, и вас уберут нахуй. Не уберут. Я не выйду из квартиры, я забаррикадируюсь и буду сидеть. Мало ли С милицией никогда не справишься. Мало ли что вам не нравится, мне все равно. Вот вы меня вы... С милицией никогда не справишься. Сильнее милиции никого нет, она вон через дорогу живет. Я вам сказал, что если меня выселят, тогда я вам точно все порасхуячу. Все вообще, что можно. Потому что вы же не будете знать, где я живу, и расправы не будет надо мной, понятно? С тобой не я расправлюсь, а милиция. Вот с ней воюй. Они меня выселить собрались, я это знаю. Вот, выселить. Да? Правильно сделают, не будешь хулиганить. Выселить-то по вашей инициативе. Вы-то тоже там много масла подлили. За своими воплями. Весь дом участвует, чтобы вас ликвидировать. Вы со своими воплями больше всех подливали. Вопите постоянно. Первый буду петь, ебёна мать. 218-я, 218-я. Вопите, вопите. Да, 218-й бандюга, их надо убрать. Говорил и буду говорить. А вот меня, когда уберут с этого дома, я же вам под конец-то такую гадость устрою. Я возьму баллон газовый, подложу его, чтобы он через потихоньку открывался, и через месяц взлетите нахуй все. Я сказал... Чего изобрёт, ёб твою мать? Да. Слышали, как в Красноярске взорвался дом жилой с газом? Слышала. Вот, точно так же вас взлетите все нахер. Дома собрался взрывать. Думаешь, на тебя управы нет? За хуй поймают, блядь, и повесят. За хуй повесят. У меня вся цель жизни — это вы, вас допекать. А вот вы так сделаете, вам вообще пощады не будет. Понятно? Ты находишься в розыске, блядь. И тебя разыщут и поймают, и нахуй ликвидируют. Никто меня не разыскивает. Мне сколько... У меня же с участковым я же здороваюсь, общаюсь с ним даже. Вы представляете? Врёшь, врёшь. Я общаюсь... Никогда участковый со шпаной не дружил и дружить не будет! Ему должность дороже, чем шпана! Шпана — это ниже, это мелочка до 16 лет. Вот они, короче, берут, раз, окно сломали, соточку участковому, чтобы он ничего им не делал. Раз, там колбаску украли в магазине, их поймали, соточку участковому, все, иди. Не думаю, участковый не голодный, не голодный. Но у это... него оклад приличный. А вы представьте, как это. Вот сколько вот соточек в день. Это только с малолеток. А я-то постарше. Я такие там аферы провертываю. С помощью участковой. Я, да лакаешь себе на мать. Я вам за хуй повесят, будешь якать. Будем вам терроризировать вас. Вам 88 лет, мы вам спишем пару годков. Мне сказали, я 110 буду жить. Ну, я думаю, что вы и моего отца переживете, вонючку, любого. Вы, по-моему, всех переживете. Отец твой не такой хам, как ты. Он вонючка, я же с ним поссорился на медне. Не стыдно с отцом ругаться? А пошел он. Он мне не дал учиться. Я же пошел тогда в ПТУ, хотел зайти учиться. Он говорит, нет, ты, говорит, будешь воровать. Я говорю, я, папа, не хочу, говорю, воровать. Он говорит, нет, ты будешь воровать. А я-то хотел обои клеить. А он не дал, не дал. Ты, говорит, воруй лучше ходи. Вот все. Я его после этого, он мне всю жизнь споганил. Он же пришел туда в ПТУ. С учителями разбираться, чтобы меня выгнали. Вот он какой хороший, умный, хороший какой. Это он на людях такой из себя строит, а на самом-то деле он та еще паскуда. Он, господи, господи. И теперь я... Да потому что он больной, поэтому не пустил тебя в ПТУ. Ну, мне тогда было мало лет, я его слушался. Как я мог батю-то своего не послушаться? А сейчас-то я понял, что какая он сволота-то. Он же реально шизофреник, это уже все знают. Меня он задолбал со своими... там он что только не видит. И у него же параноидальная шизофрения, это необычная. Это ему кажется, что за ним все хотят его убить. Он с топором спит. Дебильный. Да вся семья шизофреничная. У меня так как... Говорят, он подрался с вашей этой девкой. Да, с Наташей. С кем? Наташа. Наташкой? Да, с Наташкой. Ну да, он подрался, он же напал на нее тогда. Ну как бы не сильно, но он подрался. Он и ударил по лицу сильно, с кулаком. А говорят, она его палкой хуякнула. Ну, да как, а что ей, стоять что ли? Она его ударила, и все, да не потому что перепили там оба. Немного. Что она заявилась тут, она тут начала права качать. Отец говорит, ну он же думает, что на него все нападают. И вот он тоже решил из себя включить-то. И тоже на нее напал. А на палке там трын был, валялся. Она ему как по спине ударила. Он говорит, ах ты сука. Все. А я уже взял, выкинул ее. Ему говорю, все, успокойся. И все, он успокоился. А так, у нас уже ничего нельзя. У нас я ножи прячу ночью. Потому что он такой дебильный. Придурочный. Он вообще невменяемый становится иногда. А так он на людях, он всегда хороший. Знаете, какие симптомы шизофрении? Какие? Это когда человек мало спит, когда он на родных орет больше, чем на окружающих. То есть на окружающими он всегда хороший, а когда домой приходит, он дебилом становится. Ну, тираном. Вот. Вот это вот. Вот это все есть. Он меня же бил хлыстом маленького. Вот. Хлыст брал, как дубасил меня. И все, и вот у меня теперь злоба-то на вас все. На вас все злоба. На кого злоба? На вас. А мы при чем? Мы что, тебя били, что ли? Ну вы в этом содействовали. Никуда мы не участвовали ни в чем. Вы содействовали еще с самого раннего, когда я родился, он уже на вас был зол, и из-за вас он меня бил. У нас никакой связи с твоей папой не было. Было. Нет. Он рассказывал. Абсолютно никогда. Он рассказывал, как вы ездили на дачу куда-то вместе. Это бред кобыли. Чтобы с шизофреником куда-то ехать. Ну он не был же тогда, он же адекватный был. Он еще тогда не был у него рецидивы. И вот он с вами ездил куда-то там. Даже хоронили, по-моему, у кого-то на кладбище какую-то. Никуда ни с кем никогда в жизни не поеду. Чего несешь-то? А ваша сестра-то тоже с Альцгеймером лежит? Чего? Ваша сестра-то тоже с Альцгеймером лежит же. Хуйню несешь, сестра дома. Ну, у нее диабет, Альцгеймер. Но это старческая болезнь уже, конечно. Диабет, сахарный диабет у нее. Ну и что, удивился, блядь, чему? Ну и Альцгеймер тоже. 60% страдают сахарным диабетом. Да я не про сахарный диабет, я говорю про Альцгеймер. А у меня сахарный диабет! Ну еще Альцгеймер. А одно на другое, может, и влияет. Я говорю, у вас конское здоровье, вы, по-моему, ничем не болели никогда. Я? Ничем. Да. Вы только когда идете вот по улице, я замечал, за вами иду, слежу за вами. Вы идете такие пакеты, и раз резко оборачиваетесь и кричите. А-а-а! Алло. Как оборачиваюсь? Что ж, нельзя оборачиваться, что ли? Ну вы резко оборачиваетесь, что мне в кусты приходится прыгать. Вы резко слишком оборачиваетесь и такая, отойдите от меня, ай, больно. Никогда не вижу, ай. Вы кричите, ай. У вас из квартиры-то такие звуки доносятся, вы вот так вот ночью, я подхожу часа в 4 утра, вы вот такая лежите, Никогда! Я сплю, блядь! Ни одного звука не произношу! Пиздишь, ёб твою мать! Вы, видимо, во сне вот так вот орёте. Ай, убери от меня руки! Никогда не орала во сне! Никогда! Я слышал, орали. Орали. Это ещё кто-нибудь орал, а ты на меня! Ну я ж под вашей дверью-то стоял. Соседи с 223-й были, куда-то уезжали. И дверь, кстати, вы им так и не отдали. Когда дверь-то поставите? Да, это сука дверь не отдал. Это вы им не отдали-то? Почему они-то, суки? Дверь-то моя, как свою дверь кому-то отдавать? Почему она ваша? А мне они сказали... На мои деньги дверь ставили, дурак хуев! Почему? Они же с Володей там ставили что-то, 6000 какие-то они. Но это мне не так сказали. Володя был безработный, я ему дала деньги поставить, и он поставил. А нет, это 223-я делала. Нихуя она не делала, блядина, она только сняла готовую и попила, ебаная в рот. Ну с чего это? Вы что-то врете? Врете? Нихуя, вы врете, блядь, пропили дверь, ебаные падлы. Это не ваша дверь. Пробили мою дверь и еще сваливают. Это не ваша дверь была, не ваша. Моя! На мои деньги поставлена! Я Володе давал деньги, он безработный. Где он возьмет дверь? Безработный был у него первая группа, сердечник. Так 23-я и дала денег ему. Чтобы вы дали кому-то деньги, 23-й. Хуйню несешь, ебаный. Это у вас копейки не возьмешь. Это они давали. Они давали, давали. А вы примазались. Пиздишь, он, блядь, мою дверь, сука, снял и пропил, паскуда. Это я вы... на него, блядь, зубы на... Кого? Зубы на него натравлю, блядь. Кто такой зуб? А, мой друг, известный бандит номер один на так весь он, район. Так он с Владивостока. А мой он друг. Да как он с Владивостока же? Как он приедет? Нихуя, блядь, я его вижу каждый день. С ним договариваюсь, кого вылупить. Ну дверь-то, пожалуйста, верните, пожалуйста. Чего? Дверь-то, пожалуйста, верните. Чего дверь? Верните, пожалуйста, дверь. Ах ты, блядь, пропил дверь и требуй, чтобы я вернула. Хуй тебе, сука. Я вообще-то не пьющий человек. В подъезде все видели, как вы, блядь. И 23-й мужик тащил дверь на продажу. Все видели. Весь подъезд, блядь, подписался. Да вы что? Это вы, что ли, тут инициативу-то сделали такую? Да, я. Подписи я собирала. А? Все видели, ёбаный в рот, как твой с 23-й пришли дверь на продажу, блядь. Алло. Да. Алло. Ну-ну. Вам кого надо, молодые люди? Какие молодые люди? Ну, а кто звонит? Никто тебе не звонил, мы разговаривали. Мне позвонили, я разговаривала с мужиком. Ну и не знаю, каким образом. А вообще вы с 35-го дома? Нет. Ну а как так линии наши соединились? Не знаю, удивляюсь. Ну, вот так вот попали на 35-й дом вы. Куда я попала, я ничего не набирала. Мне позвонили, я трубку подняла. Ну, понятно, вот мне позвонили, я трубку подняла тоже. Мне позвонили, смотри, подъезжай здесь, 18-й бандюги. А при чем тут 35-й? Алло. Это падла, да. Какая-то влезла сейчас в линию, вклинилась. Да, какая-то сука влезла. Это она же, блин, она тоже? Она придурочная немного. Умеет она сойти. Подлюга такая. Вы дверь вернете или нет? Ох ты, блядь, пропил дверь и с меня требует, паскуда ебаная. А с кого мне требовать дверь? Сам... Поставь! Сам ликвидировал и поставь, блядище! Это вы украли дверь мою? Верни... А! Блядь, сука! Ты мою украл! Вы украли. Вы украли дверь. Воров... Ты, блядь, мою дверь украл! Вы воров... Чё вы там? Алло. Да-да, слушаю. Алло. Кто это? Алло. Алло. Плохо слышно.